председатель Трудовой партии Кореи, председатель Госсовета Корейской Народно-Демократической Республики и верховный главнокомандующий Корейской Народной Армии, высший руководитель нашей партии государства и армии Ким Чен Ын, инспектировал 1414-ю войсковую часть Корейской Народной Армии, удостоенную звания 7-го полка Оджунхыба. Его сопровождали начальник главного политуправления Корейской народной армии, вице-маршал Корейской народной армии Хван Бёнсо, первый заместитель начальника генштаба Корейской народной армии и начальник главного оперативного управления генерал-полковник Ли Ёнгир. Сначала Ким Чен Ын подошел к стеле в честь инспекции великого Ким Чен Ира, который посетил эту часть в декабре 2003 года. После посещения части, сказал Ким Чен Ын, Ким Чен Ир дал ценные советы относительно подготовки всех военнослужащих сильными в идеологиях и убеждениях храбрецами, усовершенствования подготовки к войне с учетом особенностей современной войны и улучшения интендантской работы. Командиры и военнослужащие должны беспрекословно выполнить заветы Ким Чен Ира, подчеркнул верховный главнокомандующий. Ему рассказали о том, что части регулярно поставляется продукция из самого завода 9 мая на основе принятой Ким Чен Иром меры. И в этой части, сказал Ким Чен Ын, хранится забота Ким Чен Ира, который ничего не жалел ради военнослужащих. Командирам и военнослужащим следует всегда глубоко хранить в сердцах гордость за свою часть и прославить заслуги Ким Ир Сена и Ким Чен Ира успехами военно-политической подготовки. Ким Чен Ын заглянул в аудиторию политического института имени Оджунхуба. Подробно осведомившись о состоянии обучения, он сказал, что надо хорошо вести лекцию согласно психике и особенностям военнослужащих. А для этого нужно верно составить учебные планы, беспрестанно улучшить содержание и методы обучения, непрерывно повысить квалификацию преподавателей, а также удовлетворительно поставить материально-технические средства для обучения. Он на месте принял необходимые меры. Посмотрев воспитательные материалы, которые можно использовать даже в полевых условиях, Ким Чен Ын с похвалой отозвался об их качествах и отметил. Здешние военнослужащие будут сражаться во вражеском районе, где нет фланга и тыла. Так что надо дальше уделять большие силы их воспитанию, с тем, чтобы подготовить их не только в военно-техническом и физическом плане, но и в идейно-политическом. Они должны стать сильными в идеологиях и убеждениях, которые даже перед смертью не изменят революционным убеждениям. При наличии сильной идеологии и сильной армии не будет ничего страшного. На поле битвы свою роль играет не только ружье, но и идеология и убеждения. Мы должны победить до зубов вооруженных врагов идейно-политическим превосходством, чем основательно вооружены наши военнослужащие, подчеркнул верховный главнокомандующий. Очень много героев республики, продолжал он перед фотографиями героев республики из этой части. Нам не дано допустить того, чтобы заслуги героев республики не оправдались. Военнослужащим следует перенять их дух и стать героями в будущей битве за пробивание бреши священной войны за объединение Родины. Затем Ким Чен Ын осмотрел столовую и бобовый склад части. «Температура в столовой нормальная», — сказал он. «На кухне очень много продуктов. Военнослужащие занимаются нелегкой подготовкой, так что их надо удовлетворительно кормить мясом, яйцами, рыбой и другими продуктами, а также готовить разные блюда согласно их вкусу, как родные матери. Говорят, что в минувшем году собрали урожай боба так, чтобы на долю каждого военнослужащего приходилось более 250 грамм каждый день, а также кормят их разными бобовыми блюдами. Это очень хорошо. Видно, что во всех частях народной армии активно стараются собрать богатый урожай боба. Я прошу вас и в этом году собрать обильный урожай боба», — сказал верховный главнокомандующий. Затем он осведомился в военной аудитории о боевых заданиях части, ее готовности к боевой мобилизации и состоянии подготовки. Ким Чен Ын с удовлетворением отозвался о том, что часть содержательно ведет подготовку с тем, чтобы глубоко изучать и реализовать на практике чучейские методы ведения боя, разработанные нашей партией, методы боевых действий и способы ведения боев, и подготавливать командиров, штабистов и военнослужащих так, чтобы они самостоятельно умело выполнили боевые задания. Командиры должны всегда глубоко задумываться над тем, как усовершенствовать подготовку к войне и что надо делать, чтобы одержать победу над врагами, и интенсивно организовать подготовку, делая упор на выполнение курса партии на достижение крутого поворота в подготовке, требующей политизировать, модернизировать и диверсифицировать подготовку на научной основе в условиях, приближенных к реалиям настоящих боевых действий. Они призваны подготовить всех военнослужащих универсальными бойцами, способными выполнять любые боевые задания в современной войне. Посмотрев подготовку отважных военнослужащих части, Ким Чен Ын с похвалой отозвался об их страсти и надежной подготовленности в военно-техническом и физическом плане. Партия, сказал он, называла наступивший год годом крутого поворота военной подготовки и усовершенствования подготовки к войне. Прошу вас активизировать подготовку по примеру антияпонских партизан согласно намерению партии, чтобы подготовить всех военнослужащих храбрецами, способными сражаться с врагами по принципу 1:100. Затем Ким Чен Ын пришел в роту героя при этой части, где с отеческой любовью заботился о быте воинов, осматривая казарму, красный уголок и умывальную. «Я хочу назвать военнослужащих этой части моими глазами, ушами и дозорами. Вам следует созерцательно вести подготовку на основе подробных данных о противнике, позволяющих в любых трудных условиях и обстоятельствах инициативно действовать, не упуская из виду каждый уголок района, где им придется выполнять боевые задания». Беспрестанно улучшить методы и содержание подготовки, регулярно пересматривать боевые документы согласно велению современной войны, чтобы все командиры и военнослужащие стали знатоком своих боевых заданий, аккуратно вести хозяйство части по примеру антияпонских партизан. Это было программное руководство ко всемирному укреплению боеспособности части и усовершенствованию ее подготовки к войне. Верховный главнокомандующий Ким Чен Ын выразил ожидания и уверенность в том, что военнослужащие части с честью справятся со своими славными боевыми заданиями на поле битвы, подарил им бинокль и автомат и сфотографировался с ними на память.